Часть вторая. Альбедо. Примечание. С латинского буквально «белый цвет». Алхимический термин, символизирующий очищение и начало сознания. Является вторым этапом создания философского камня. Конец примечания. Глава 2.1. 1752 год. Франция. Поместье семьи Готье. Дыхание никак не хотело восстанавливаться. Как будто сердце, легкие, все нутро горело, рвало и ломилось в болезненной метаморфозе. А ведь любой значимой метаморфозе следует быть болезненной. Разбудил ли кого-то мой крик, неизвестно. Сердце, хоть и успокаивалось постепенно, все равно жутко колотилось. Руки тряслись и покрылись холодным потом. Недовольно рыкнув себе под нос, я поднялся с кровати и подошел к окну. До зари было еще далеко, и тяжелый вздох сорвался с моих губ. Недовольно скрестив руки, я поглядел на свою кровать. И чем дольше я любовался изломанным и пластичным рисунком из мятых простыней, тем больше уверялся в том, что нынешняя ночь станет для меня бессонной. Причина горячего, полубезумного пробуждения заключалась как раз в излишней мягкости моего ложа. Тело как будто проваливалось сквозь. Подобные падения чудятся не мне одному, и исключительного в том ничего нет. Однако, когда я совладал с собой и сел в кровати, надеясь, что проснувшийся рассудок все расставит по местам, меня постигло чудовищное разочарование. Я так и не решусь утверждать, вещи ли проходили сквозь меня, будто бы не имели никакой в себе материальной структуры, либо я обратился пустым местом, не более чем призрачной тенью. Быть может, кому иному придет на ум еще более вразумительное объяснение, но не мне. Не чувствуя ни себя, ни окружающей меня реальности, я силился не поддаваться оглушительному приступу ужаса и отчаяния, нахлынувшего на меня ни с того ни с сего. Мне пришлось со страхом хвататься за одеяло и простыню, прежде чем ощущение реальности ко мне вернулось. Я так и стоял, пытаясь все еще совладать с пережитым ужасом, когда в коридоре послышались шаги. Закатив глаза, я поджал губы. Меньше всего мне хотелось перебудить весь замок, и особенно моего папу, который всегда страдал чутким сном. Именно он, мой дорогой отец и глава семейства Готье, стоял на пороге моей спальни, накинув бархатный халат поверх белой сорочки. Подле него стояла служанка, которая, очевидно, и подняла графа посреди ночи, испугавшись криков из моей спальни. «Все в порядке», — произнес я, упреждая вопросы родителя. «Прости, что разбудил». «Ты кричал?» — встревоженно спросил отец, заглядывая мне в глаза. «Нет, я не... В смысле, я не знаю», — пробормотал я. Кажется, эти слова только напротив усугубили его опасения. «Этьен, мне страшно оставлять тебя одного», — с тяжелым вздохом признался отец. «Эти припадки не прекратились после Алжира, вопреки твоим заверениям». «Пап, я не рехнулся», — отрезал я. «Если так продолжится, рехнемся мы оба», — хмуро произнес он. Я невесело усмехнулся. Отец было жестом пригласил меня сесть на край кровати и сам направился к ней, но я пригласил его сесть на длинный жесткий диван с низкой спинкой, что стоял вдоль стены под растянутым над ним гобеленом. Я опустился, прислонившись затылком к холодному камню, чувствуя, как прохлада проходит сквозь меня, успокаивая беспокойный ум. Согласившись со мной, он сел подле меня и тяжело вздохнул, сложив руки перед собой в замке, а локти уперев в колени. «Что с тобой случилось в Алжире?» — осторожно спросил он. По спине пробежал холодок, и я сам не заметил, как мои руки вновь затряслись, как при лихорадке. С губ сорвался резкий хриплый смешок, а плечи дрогнули в каком-то даже мне непонятном жесте. «Я вам все сказал», — произнес я, проводя рукой по лицу, — «но вы не верите». «Как нам поверить?» — спросил отец. «Как?» Люди прочесали все побережье. Там не было ни хижины, ни катакомб. «Ты же был там, Этьен. Ты же сам привел нас к пустым скалам». «Ага», — усмехнулся я, подавшись вперед и обхватив голову руками. «Запри меня уже в дурдоме среди безумных лунатиков. Прекрати!» — хмуро возмутился отец. «Не смей так говорить, Этьен. Зря я поднял это». Я перевел взгляд на отца и совестливо сглотнул. «Пап», — произнес я, и как только он обернул свой изможденный взгляд на меня, продолжил. «Мы оба слишком устали. Надо отдохнуть». Он сделал глубокий вдох и кивнул. Может, я обманывал себя в царящем вокруг полумраке, но мне хотелось верить, что отец слегка улыбнулся самым краешком губ. «Что бы там ни случилось, пускай забвение сожрет былое», — произнес я, потягиваясь и разминая шею. «Поэтично», — по-доброму улыбнулся отец. Привезя из Алжира диковинные драгоценности, расписанную вручную плитку и яркие краски, которых не мог сыскать в Европе, я привез оттуда и демонических призраков, с которыми мне предстояло теперь как-то уживаться. Столкновение с разноглазым мясником Жаном и его чудовищами не могло не сказаться на мне, как бы сильно я того не желал. Но моя жизнь продолжалась здесь, на севере, вдали от проклятого утеса, вдали от каменистого побережья, на котором под палящим солнцем гнила дохлая рыба, а черномордые гиены рыскали с дозволения своего хозяина. Не зная природы своих страхов, я должен был изобрести от них спасение. Мне пришлось пойти на поводу собственных предчувствий, ибо я не знал иной борьбы с приступами бессонницы этого состояния, когда я становился бесплотным призраком. В особо жуткие эпизоды меня вело настолько, что я даже, помнится, мог видеть себя со стороны. Вот тут я точно понял, что Алжир стал роковой точкой в моей жизни, и я, наивный юноша, даже представить себе не мог, насколько это путешествие определит мою дальнейшую судьбу. Сейчас же я остался один на один со своими душевными недугами, и решение даже мне казалось причудливым, чего уж говорить о моем несчастном отце. Я велел постелить мне прямо на холодном каменном полу. По моему замыслу, мое тело, изнеженное мягкими и податливыми перинами, будет много строже относиться к законам реальности, если будет постоянно ощущать более жесткую опору под собой. На удивление, это помогло, хоть и не сразу. Первые несколько ночей я крутился, все избирая позу, как бы не упираться о камень. С раннего детства я был тем самым мальчишкой, о котором говорят кожа да кости. Сейчас мое сложение несколько поправилось, но худоба, присущая нашему роду, сейчас давала о себе знать. Ночь на четвертую я подумал, не бросит ли всю затею? Меня почти что отдалила стыдливая глупость этой борьбы с врожденной костлявостью. На пятую ночь я поклялся бросить глупую мысль и спать по-человечески в кровати, на мягкой перине, как подобает любому юноше моего происхождения. Но на шестую ночь остался спать на полу, решившись все завершить поэтично на седьмую ночь. Когда я проснулся, я сел на полу и тупо смотрел перед собой. Перебрав все тщетные попытки припомнить свой ускользающий и, видимо, навсегда ускользнувший сон, я внезапно пришел к озарению. Вот уже прошла первая неделя с тех пор, как я вернулся из Алжира, чтобы меня, да и несчастных близких, не ужасали мои полуночные вопли или полубезумные пробуждения. Перемены в моем поведении не могли не радовать отца. Он с большим участием следил за моим самочувствием, стараясь при этом не быть слишком навязчивым. После обеда мы проводили время вместе в его кабинете. Отец разбирал письма и бумаги, а я будучи от природы неспособным попросту вести какое-либо дело, полулежал в кресле, закинув ноги на один подлокотник, а голову опустив на другой. Изредка мы перекидывались парой слов, но не более. Мы оба предпочитали тишину за работой. И даже спокойный, умеренный разговор, продолжающийся слишком долго рядом со мной, был способен знатно мне подействовать на нервы. Отец же обладал большей выдержкой, но это вовсе не был повод испытывать его на прочность. Я лежал в кресле, покачивая ногой, с которой уже спала мягкая бархатная туфля, но я был слишком увлечен чтением, чтобы даже заметить это. В моих руках находилось настоящее сокровище, чудом уцелевшее в годы рьяного обострения цензуры, когда его величество Людовик Возлюбленный в приступе особенно богобоязненного настроения уничтожил добрую половину трудов, подобных тому, что сейчас я читал. Эта книга была посвящена таинству великого делания, фундаментального понятия в алхимическом искусстве. Моя душа особенно пылала страстью к подобным откровениям. Будучи человеком по природе отнюдь не расточительным, я не вел счета деньгам, когда речь касалась подобных памятников литературы. Труд представлял собой сборник эпиграмм, в которых были зашифрованы свойства металлов и веществ. Помимо текстов, меня поражали иллюстрации каждой из них. Все мое внимание было приковано к 24-й эмблеме с изображением волка, пожирающего человека в короне. На заднем плане тот же самый человек выходил из огня невредимый. Я с пристальным вниманием рассматривал гравюру и, ведомый прильнувшим к моему сердцу порывом, осторожно коснулся кончиками пальцев бумаги. Вложив закладку, я закрыл книгу, будучи твердо уверенным в том, что стоит пока уложить все, что уже успел прочесть, в своей голове. Я поднялся с кресла, потянулся, надел обувь, поддев свалившуюся туфлю носком, и принялся прохаживаться по кабинету, держа драгоценную книгу под мышкой. «Наскучило?» — спросил отец, приподнимая взгляд от письма. Я удивленно вытаращился на него, круто повернувшись на пятках. «Боже, нет», — сразу же ответил я. «Мне надо перевести дух». Отец кивнул и вновь опустил голову, склонившись над бумагами. «Не клади ее на видное место», — предупредил меня он, обмакнув перо в чернила. «Буду беречь ценою жизни», — драматично вздохнул я, прижимая к сердцу сокровище. «Гляжу, ты приходишь в себя», — со слабой улыбкой произнес отец. Но сразу же его лоб рассекли хмурые морщины, а взгляд забегал с одного листа на другой. Видимо, где-то там, в расчетах, затесалось несоответствие, которое надо было разрешить как можно скорее. Я подошел к нему и посмотрел через плечо, проглядывая упорядоченные строчки. «Погоди, вот здесь», — произнес я, заметив не по смыслу, но по цвету чернил заметную странность. Общее полотно темно-серого текста разнилось с маленьким куском, в котором говорилось о количестве малолетних работников на фарфоровой мануфактуре во Франкфурте. Цвет чернил отличался не так уж и рьяно, чтобы замыленный взгляд отца приметил его. «Вот где настоящая чертовщина. А не это твоя алхимия», — вздохнул отец. Я усмехнулся и похлопал отца по плечу. «Что ж, оставлю тебя наедине с твоими демонами, а меня ждут мои». Отец отпустил меня коротким кивком, даже не подозревая, насколько я был в тот момент серьезен. Сегодня был особенный день и для меня безумно долгожданный. Я с пылким сердцем и чистой душой припадал к молитве, чтобы послать ангелов-хранителей всем, кто причастен к моему делу, ведь им точно не помешало бы ни заступничество земное, ни заступничество небесное. Пасмурные тучи так и грозились испортить дороги, но благо сбылось милосердное чудо, и мои люди уже сегодня прибыли к нашему замку. Я стоял на крыльце, накинув на одно плечо сюртук поверх белой блузы с высоким воротником жабо. Мне даже Боязно представить, сколько времени я провел вот так, в тревожном ожидании, когда уже явится мудреная повозка. И вот вся она прибывала к крыльцу моего замка. Колеса остановились с пронзительным скрипом. Меня удручил вид лошадей, им, беднягам, не повезло с такой непомерной тяжестью, которую их запрягли тащить. От сердца немного отлегло, когда мои конюши быстро подоспели и приняли на себя заботу о загнанных жеребцах. Тогда уже я мог без задней мысли предаться своему ликованию, оглядывая ту самую непосильную ношу. На колеса были поставлены тяжелые клетки, в которых метались уже мои старые приятные знакомцы. Я все ждал, когда невежественная чернь из прислуги спросит, что это за собаки, и я отвечу, что это вовсе не собаки, а гиены из далекого Алжира. Но моим намерением было не суждено сбыться. Кучеры были сильно загнаны долгой беспрерывной ездой, и уж суть их ноши, какой бы удивительной и экзотической она ни была бы, их ничуть не волновало. Глубоко вздохнув, я отдал приказание своим здоровякам погрузить клетки на небольшие, но прочные колеса и затащить в замок. Чего не сказать о двух горничных. Женщины были уже не молоды и, видно, заслышав какое-то оживление в коридоре, вышли поглядеть, что к чему. Звонкий визг славно озарил стены замка, едва горничные разглядели через решетку сутулых гиен. «Мадам, заверяю вас», — с улыбкой произнес я, положа руку на сердце. «Клянусь вам, звери не потревожат вас никоим образом. Те строительные работы, что кипели и днем, и ночью в подвалах, и есть мои заблаговременные приготовления к приезду этих экзотических питомцев». «Боже, мадам, вы так бледны! Должно быть, переутомились. Прошу прощения, мне надо помочь там, внизу. Доброго дня. Прошу, переведите дух, мадам». Конечно, эти горничные не были единственными, кто в замке был в ужасе от новых жителей, родом прямиком из солнечного рокового Алжира. Пока мы шли к подвальным помещениям, то и дело доносились вопли и вздохи ужаса. Мне льстило, безмерно льстила подобная реакция. Моим рассказам о плене у заклинателя гиен никто не поверил. Тогда я решил не биться ни с кем и согласился с тем, что эти видения попросту были навеяны моим разумом, который, очевидно, крайне редко пребывал в здоровом состоянии. «Какого черта ты приволок в дом этих уродских псин, Этьен?» Услышал я голос отца и жестом показал слугам, что они могут взять небольшую передышку. «Это гиены», — гордо ответил я, указывая на тяжелую клетку. «Из Алжира». Лицо его сразу переменилось от одного только упоминания этого города. Плечи заметно поднялись и опустились. «Боже», — пробормотал он, потирая переносицу. Вот каким питомцам шли приготовления в подвале. «А я разве не говорил?» — как будто бы удивился я. Отец скрестил руки на груди и абсолютно точно не разделял и крупицы того восторга, который испытывал сейчас я. Гиены обнюхивали здешний воздух и выглядывали сквозь прутья, так и норовя ускользнуть прочь. Но, будучи безмерно впечатлен своими алжирскими злоключениями, я был решительно готов к любой хитрости, которую бы собрались учудить зверюги. «Тут их две породы», — продолжал я, чтобы как-то скрасить тишину, ставшую между нами. «Которые поменьше, они с юга, а более крупные, с пятнами, они как раз из тех мест, где мы были». Тяжелый взгляд моего отца безмерно и живописно твердил о недовольстве подобным приобретением. Вдруг что-то переменилось в его взгляде, и светлые брови свелись еще более хмуро. «Почему их так много?» — хмуро спросил он, оглядывая клетки. «Только не говори, что ты собрался их разводить». «Тогда молчу», — я пожал плечами, любовно вглядываясь меж прутьев. «К сожалению, зверье было настроено довольно злостно, и стоило мне чуть приблизиться к клетке, как зверюга на меня оскалилась и клацнула так близко, что слюна осела пятнышком на моем рукаве. Усмехнувшись, я отпрянул назад. Когда я взглянул на отца, с удивлением обнаружил, что он ничуть не разделяет моего восторга относительно партии этих прекрасных экзотических хищников. «Почему ты не мог увлечься лошадьми или охотничьими собаками?» — причитал верно сам себе мой дорогой отец. Я пожал плечами, закатывая рукава. «Я не такой славный наездник, и охотник из меня тоже скверный. Зачем они мне?» — спросил я. «А на гиену тебя, боюсь спросить, какие планы?» — трагически вздохнул отец. Эти слова отозвались мягким радостным теплом, какое присуще накануне долгожданного праздника или встречи с любимым человеком после долгих лет разлуки. Глубокий вздох наполнил всю мою душу радостным и светлым чувством, и я знал, что мне не с кем разделить наконец-то обретенную радость жизни. Именно в это мгновение я ощутил себя свободным человеком, хоть и холодное отчуждение нависало надо мной бледной тенью. «Никаких. Они просто мне нравятся», — молвил я, заглядывая сквозь прутья на самую большую отраду своей жизни. Отец же мучительно вздохнул, возводя глаза к высоким сводам. «Все же приглядись к андалузским скакунам», — произнес отец. «Ну, впрочем, делай, что хочешь. Но чтобы в обществе о твоем зверинце не знали. Эти твари опасны. И когда до его величества дойдут об этом слухи, всех гиен пристрелят, Этьен». Энтузиазм охладился жутким предостережением. «Не скрою, мне они не по душе», — продолжил мой родитель, положа руку на сердце, и голос его, видимо, смущенный моим испугом, несколько смягчился. «Даже больше. Эти твари — прямое доказательство, что ад есть, и твари преисподней бродят по нашей земле». «Как ты сегодня поэтичен», — с улыбкой ответил я, тихо аплодируя отцу, стараясь переменить тон беседы. «Будь моя воля, я бы попросту развернулся и пошел прочь, так сказать, на английский манер. И не говори я сейчас с отцом, так бы и поступил. Он же оставался серьезен, когда отдал мне поклон. Мы посмотрели друг другу в глаза, и меня разобрала веселая, но нервная усмешка. Уж настолько меня переполняли ребяческий восторг и радость от этих самых тварей преисподней». «Прошу, будь благоразумен», — произнес отец. Я услышал редкую для его холодного голоса заботу и нежность. «Даже слухи об этих зверях должны остаться в стенах нашего замка». «Я буду благоразумен», — пообещал я, положа руку на сердце. «И ты даже при мне суешься к ним, как к домашним догам. Это звери, Этьен. Прошу, береги себя», — произнес он, заглядывая мне в глаза. Я обнял отца, как я часто поступаю, когда мне сложно выдерживать чей-то взгляд на себе. Мы обнялись, и я со слугами продолжил шествие вниз в мрачные подвалы. От здоровяков требовалось немало сил и ловкости. Гиены, истомленные неволей, уже проснулись и метались внутри клеток, доставляя немало проблем. Это неуместное оживление едва не привело к гибели. Двое парней чуть не были придавлены своей тяжеленной ношей, но, слава богу, все обошлось. Я щедро выделил целый погреб для своих новых питомцев. Всего их было 6 особей, 2 из которых мне быстро полюбились большим размером тела и крепкими белыми зубами. Размещая всех животных, я лично проследил, чтобы гиен посадили на цепь достаточно длинную, чтобы звери могли спокойно ходить или даже немного пробежаться по камерам. Увидев своими глазами, что просторы нашего погреба и длина цепей полностью совпали с моим замыслом, я испытал восторг и крайнее довольство собой. Распорядившись о кормежке, я с удовольствием наблюдал, как теперь уже мои гиены предаются с дороги долгожданной трапезе. Наверное, Я провел многим больше часа и, скорее всего, провел бы еще больше, однако ко мне явился слуга. Он не сразу начал свой доклад, а, замерев на пороге, пытался понять, что за зверье теперь будет соседствовать с ним в этих подвалах. «Что?» — спросил я, стараясь хоть немногим развеять замешательство, охватившее слугу. Юноша сглотнул, верно припомнив уроки благонравия о том, как неприлично пялиться, особенно на вещи своих господ. Он поднял глаза, и я понял, что мальчишка сбит с толку увиденным. «Ты что-то хотел сказать?» — предположил я, пытаясь помочь юнцу припомнить его поручение, и, видимо, мне удалось. Тот часто закивал. «Месье де Батерн, ваша светлость, ваш кузен, прибыл и ожидает в белой гостиной», — доложил слуга. «Пошли», — произнес я и, окинув своих питомцев прощальным взглядом, взобрался по лестнице, перешагивая через несколько ступеней. Я направился в белую гостиную, где меня ожидал мой милый кузен Франсуа. Настроение у него было безмерно светлое и радостное. Мы крепко обнялись, поцеловались в щеки и сели за низкий столик с мраморной столешницей. Нам принесли чай с лавандой, и мне все не терпелось выслушать, что же решил Франсуа. «Пока что нет», — угадывая мой вопрос, вздохнул кузен. «Так и знал», — цокнул я, откинувшись со своей чашкой и блюдечком на спинку кресла. «Если бы решение влияло лишь на мою жизнь, так плевать, пламенный, вполне справедливо произнес кузен. Но черт вас всех дери, тут замешаны обе семьи. И обеим семьям будет выгоден ваш союз с очаровательной, просто милейшей Джанет», — заметил я, поглядывая в свою чашку. «Ее происхождение», — начал Франсуа, но я закатил глаза и попросту не дал ему закончить. «Братец, милый, посмотри на меня», — вздохнул я. «Я здесь, чтобы озвучить твои мысли. Тебе хватает здравого смысла прийти к моим же доводам, но почему-то вы все боитесь произнести это вслух. В общем, я к твоим услугам, Франс». Кузен глубоко вздохнул, потирая переносицу, но не предпринял никакой попытки перебить меня, и потому я продолжил. «Джанет де Батерн будет любящей женой и заботливой матерью». Я старался вложить столько искренней мягкости и заботы в эти слова, насколько я был способен. Кажется, это произвело славное впечатление на Франсуа. Кузен поднял свой сосредоточенный взгляд. «Я рад, что ты так ответственно думаешь о ее происхождении. Но, право, дорогой, века, когда все решала лишь чистота крови, давно позади», — вздохнул я не без трагичной нотки в голосе и сделал несколько осторожных глотков. «Ее отец — честный делец и пользуется доброй славой в наших кругах. Никто не посмеет осмеять тебя за этот союз. Правда, Франс, не посмеет». Я знал, почему Франсуа не отвечает ничего. Я знал, о чем он молчит. Что ж, ему виднее, стоит ли делиться секретами подобного толка или нет. Я продолжу делать вид, что попросту не в курсе. «В конце концов, мой милый брат», — произнес я, закидывая ногу на ногу и оправляя рукава своей блузы. «По праву происхождения ты, Франсуа де Батерн, вправе выбирать, а не довольствоваться». Мои слова попали слишком точно. Кузен поджал губы и решительно кивнул. Мы думали провести с Франсуа остаток дня на открытом воздухе. Кузен даже собирался запечатлеть в своих набросках деревья из нашего сада, но пленэр был испорчен силами абсолютно нам неподвластного порядка, а именно начался дождь. Мелкая морось довольно скоро сменилась тяжелым ливнем, которым небеса уже грозились с самого утра. Мы с Франсуа пошли в гостиную, названную мною «Восточной». Мы кинули большие подушки на пол, который уже был застлан пестрыми персидскими коврами. Рухнув, мы какое-то время просто ждали, когда нам принесут горький кофе в маленьких турецких чашках. Сильно позже, когда уже перевалило за полночь, к нам присоединился мой отец. Он, конечно же, был безмерно рад видеть ненаглядного племянника. Мои глаза уже слипались от усталости, и кофе не мог меня больше бодрить. Я молча сидел и слушал, как отец и кузен начали беседовать о делах. Такие разговоры, вкупе с нахлынувшей усталостью, легко сморили меня, и я уснул прямо так, не раздеваясь, что было, впрочем, довольно скверной ошибкой. С утра у меня болела шея, ибо я не нашел ничего лучше, чем подложить под голову первое, что попадется под руку. К несчастью, под руку попался маленький жесткий пуф. Помимо жуткой боли в позвонках, на половине лица отпечатался узор крупного плетения. Я недолго разминал шею, чтобы она уж так ужасно не ныла. Все же мне повезло, и боль довольно скоро отступила, а вместе с ней и скверное настроение. Дозываться кого-то из слуг мне не хотелось, поэтому я сам налил себе холодной фруктовой воды, смочил виски, голова медленно остывала. Я с облегчением вздохнул, выходя на каменный балкон. Одет я был, скажем, не по погоде, а посему утренняя прохлада ядрено пробрала меня, чему я был несказанно рад. Немного поразмявшись, я вернулся в замок и, все так же избегая любого общения со слугами, пошел искать отца и кузена, которые, согласно моему предположению, прямо сейчас где-то примило ворковали. Ступал я в мягких восточных туфлях, которые нравились мне куда больше европейского каблука, и сейчас эта обувь пришлась как никогда кстати. Гулкие коридоры донесли до моего слуха знакомые голоса, и я, осторожно ступая, разыскал нужную мне комнату. Мне посчастливилось остаться незамеченным. «Не думаю», — услышал я голос отца. «Только Господу ведомо, что там случилось», — произнес Франц. «Ведь ты сам не дал мне отловить и...» «Остынь, Франц, и оставь месть Господу», — произнес отец. «Большое милосердие небес, что наш Этьен вернулся. Что бы там ни было, пусть это останется в Алжире». На моих губах невольно всплыла улыбка. Даже сейчас, оглядываясь назад, я с трудом верю, что я действительно провел несколько дней на цепи. Довольно часто я сомневаюсь в своем рассудке и памяти, и история с Алжиром отнюдь не является исключением. Слава Богу, у меня есть радостное напоминание о том, что все случившееся со мной — правда. А именно на моей руке, на самом запястье, остались отметины от той самой цепи, к которой я был прикован. Но если для меня это доказательство является жестким и неоспоримым, то ни отца, ни моего любезного кузена шрамы, если и впечатлили, то не заверили в правдивости моих слов. «В нем что-то переменилось, и это пугает меня. В смысле, еще больше, чем обычно», — тем временем продолжал мой отец. Я невольно приоткрыл глаза от изумления и, затаив дыхание, продолжил подслушивать. «При всем уважении, дядя, но Этьен всегда был не таким, как все», — сказал Франсуа. По этой паузе я понял, что он хотел подобрать словечко поострее, но вовремя одумался. «Франс, милый, есть не такие, как все». А Этьен закупился богомерзкими бесами и заполонил ими весь подвал. Голос отца будто бы ожил. «Ну, — протянул Франсуа, — я все еще считаю, что кузен не изменяет себе. Он всегда был любопытным ребенком, как и его пристрастие. Вы же помните, как он в свое время увлекался алхимией?» «Боже, — протянул отец, — я был готов держать пари, что он закатил глаза и осенил себя крестным знамением». «Боюсь, ты хочешь верить, что Алжир изменил его», — продолжил Франсуа. «Но давай смотреть правде в глаза». «Когда речь заходит об Этьене, делать это крайне сложно», — пробормотал отец. «Ты говорил с ним о случившемся?» — спросил кузен. Я услышал лишь тяжелый вздох. «Ясно», — с усмешкой произнес Франсуа. «Поговорю с ним». «О чем же?» — произнес я, сделав вид, что лишь сейчас забрел к ним. «О гостях из Алжира, которых ты запер в подвале накануне», — произнес Франсуа, выйдя мне навстречу. «Гостях?» Я удивленно повел бровью, когда мы поцеловались с кузеном в щеке. «Нет, нет, они не гости, в том смысле, что они останутся тут с нами жить. Если не пожрут друг друга», — пожав плечами, произнес отец. «Не пожрут», — уверенно заявил я. «Они рассажены по разным клеткам, а цепи на шеях обеспечивают полный контроль над их положением». «А я даже не догадывался, зачем тебе понадобились трактаты об инженерии из нашей библиотеки». «Даже успел порадоваться», — со слабой улыбкой произнес папа. «Ох, дядя, для тебя новость, что Этьен что-то замышляет?» — там усмехнулся Франсуа, потрепав меня по голове. А я, отстранившись с игривой улыбкой, клацнул зубами в воздух. «Понабрался у своих шакалов», — вздохнул отец, подпирая голову рукой. «Гиен», — важно поправил я, развалившись на диване. И отец и Франсуа добродушно усмехнулись и переглянулись меж собой. Я же скрестил руки на груди и слегка поджал губы, что сделать было, к слову, не так уж и легко, учитывая, как меня разбирал смех. «И все же, мой милый братец», — протянул Франсуа, — «я не понимаю тебя». Я бросил на кузена вопросительный взгляд и развел руками, предлагая открыто и прямо задавать любые вопросы. «Помнится, ты же с раннего детства зачитывался этими жуткими книжками из мрачных веков, любовно разглядывая жутких чудищ», — размышлял вслух кузен, и мои губы сами собой разошлись в довольной улыбке. «Все так, кузен», — согласно кивнул я. «И при всей этой страсти к чудовищному и безобразному ты отказался ехать со мной и дядей в гости к господам де Баше», — Франсуа всплеснул руками. Я рассмеялся, помня, разумеется, какие же страхолюдские дочери у месье де Баше. И мне стало несколько досадно, что сам так и не нашел возможности сострить на этот счет. Отец тоже широко улыбнулся, хоть и бросил короткий взгляд с осторожной укоризной в сторону Франсуа. «Нет, в самом деле, почему именно гиены?» — спросил папа, и кузен участливо взглянул на меня. Я пожал плечами и, лениво потянувшись, зевнул. «А почему бы и нет?» Ближе к полудню мы с папой проводили кузена и какое-то время еще стояли на крыльце, глядя на уходящую вдаль карету. Стояла приятная весна, когда нежное предвестие скорого цветения робко шепчется среди лесов, а молодая трава еще не пестрит сочными лугами, а лишь набирается сил, чтобы выдержать свой пышный летний наряд. Я глубоко вздохнул, желая наполнить легкие этим трепетным замиранием, охватившим все небо, весь воздух, все прилегающие леса и сады подле замка. Мы с отцом стояли, разделяя это волшебное оцепенение, и вскоре настало время вернуться в замок. Я скорее направился в подвал к моим удивительным питомцам с маленькими черными глазками-бусинами. Наступила светлая полоса моей жизни. Я приходил каждый день в подвалы, чтобы самому нутром почуять здешний воздух. Не мог я полагаться и на доклады слуг. Эти безграмотные крестьяне, дай бог, скажут, не сдохли ли там часом звери, но не более. Я мог рассчитывать лишь на себя и на собственную наблюдательность. Так прошло уже чуть больше месяца, и наступила середина апреля. Я постепенно знакомился со своими питомцами. Поначалу они встречали меня злобно, рычали и натягивали цепи. Я решил связать в животном разуме появление в подвалах меня и еду. Не будучи еще настолько безрассудным, чтобы кормить диких зверей с руки, я попросту присутствовал. Говорил с ними, чтобы они постепенно привыкали к моему голосу. За ту весну 1752 года мне похвастаться было решительно нечем. Стыдливость и гордость не позволяют мне лишний раз перечислять все тщетные попытки заставить питомцев хотя бы поднять на меня взгляд этих крохотных диких глаз. Зверь есть зверь. «Не спи». Когда чья-то рука опустилась на мое плечо, я резко вздрогнул и принялся судорожно оглядываться по сторонам. «Ах, это ты, спросонья», — пробормотал я, проводя рукой по лицу. «Как ты можешь спать здесь?» — удивился отец, оглядываясь по сторонам. Конечно, любого непосвященного человека могла смутить камера, которую я приспособил для себя. Я пожал плечами искренне и, как мне кажется, вполне справедливо, сочтя эту комнату, если не комфортной, то вполне себе уютной для жизни. Тяжелая решетчатая дверь не закрывалась вовсе. В углу стоял массивный грубый стол, приволоченный сюда, как сейчас помню, с жутким скрежетом об пол. До сих пор от одного единственного воспоминания о нем меня пробирает дрожь. Кровать была, пожалуй, в самом деле жутковатая. В подвале она, очевидно, оказалась из-за кривизны и общей дряхлости. Однако ее застелили мягкой периной, и я велел переменить на жесткий матрац, иначе бы приступы провалов сквозь кровать, сквозь землю, сквозь этот мир были бы неминуемы. Свежие простыни пахли лавандовой водой, которую, по крайней мере, мои богобоязненные предки считали средством исцеления от ран не только телесных, но и душевных. Таким образом, мне не приходилось жаловаться, когда я тут проводил свои ночи. Именно здесь, в стенах мрачного подземелья, я смог обрести покой. Мой разум отдыхал, находя успокоение в глубоком безмятежном сне. Но я понимаю, с чем был связан вопрос моего отца. Как мне вообще удается тут сомкнуть глаза? Спал я все равно не на кровати, а как раз за столом, укутавшись теплым шерстяным пледом. Протирая глаза, я потянулся и размял шею. «Что-то случилось?» — спросил я. «Пойдем наверх, я ничего не слышу из-за этого адского лая», — предложил отец. «И до меня только сейчас дошло, что не все могут спать под шум, вроде воплей диких гиен. Сперва я попросту не понял смысла в словах своего дорогого родителя, ибо мне ничуть не мешал тот галдеж, который поднимали южные хищники. Прежде чем подняться наверх, я должен был удостовериться, что мои питомцы в безопасности, имеют доступ к чистой воде, не ранили ни себя, ни друг друга, ведь я уже предпринимал попытку с лучки. «Этьен!» — окликнул меня отец, уже стоя одной ногой на ступени лестницы. Я не сразу отмер от своих наблюдений. Бремя ответственности сильно давило на меня, как четкое понимание того, что все в замке попросту мирятся с пребыванием здесь экзотических животных. И никто, ни единая душа не разделяет моего восторга относительно них. Мои глаза, уже обострившие свое восприятие в подвальном полумраке, пристально вглядывались, выискивая, нет ли на зверях проплешин, выдранных в склоке с сородичем. Более того, мне не раз и не два приходилось слышать рассказы о том, как звери, сломленные невольной жизнью, сами вырывали на себе шерсть. И пока мой взор был сосредоточен по ту сторону тяжелых кованых прутьев, я вновь услышал свое имя. «Этьен!» — встревоженно воззвал отец. «Да-да, иду», — произнес я, на силу оторвав свое внимание от клеток. Поднимаясь по ступеням, я пару раз оглянулся через плечо и, потирая свой затылок, наконец был готов внять разъяснением отца. «Так что случилось?» — спросил я. «Не хотел тебя отвлекать от твоих...» Папа прищелкнул в воздухе рукой, пытаясь припомнить слово. «Гиен», — любезно напомнил я. «Именно», — согласно кивнул отец. «И их у тебя две породы. С севера, с юга, ведь так?» Я удивленно вскинул брови, заглядывая на отца, тронутый вниманием к своим словам. Как бы граф Готье не старался сохранить холодную маску на лице, его губы нет-нет, да и расплывались в мягкой улыбке. «Ты мне нужен. Надо ответить на несколько писем». И ни этот родительского взгляда не ускользнуло, с каким недовольством я закатил глаза. «Сын, уйми ненадолго свои капризы, прошу тебя. Ты откладывал это настолько долго, что люди уже спрашивают, не отдал ли ты свою душу Господу?» Я уже хотел ответить, так отвечай, что я отдал ее дьяволу, как вдруг меня подвело мое собственное тело. Что-то резко ударило в нос, и я громко чихнул. В груди стукнуло что-то изнутри, со всей дури врезавшись о ребра, и я едва успел прикрыть рот рукой. Разогнувшись, я встретился с настороженным взглядом отца. «Тебе стоит согреться», — произнес отец, протягивая белый платок. «Благодарю, но мне не холодно», — ответил я, утерев нос. «Тебе напомнить, как много людей из нашей родословной умерли от холодов?» — спросил отец. «Мне на ум приходит намного больше случаев отравлений. Ну и, конечно же, мое любимое — смерть, безусловно, насильственная, а убийца так и не был найден», — протянул я, вероятно, более мечтательно, нежели стоило. «А еще детоубийство», — добавил отец. «Ну, это ты совсем далеко взял. Что за темные века?» Усмехнулся я и все же окликнул мимо проходящую служанку и распорядился, чтобы мне приготовили горячую ванну. Я думал, я обрел покой. Меня перестали мучить пробуждения. Вопреки расхожему недугу в нашем роду, а именно зловещие сны, что пророчат беду. Каждый раз я как будто пробивался сквозь стеклянный купол в порыве сделать первый глоток воздуха, находясь на грани губительного удушья. Я стал менее придирчив к шуму. Проводя время в зверинце, я слышал нескончаемый галдеж и лай. Под этот оглушающий крик мне приходилось проводить свои наблюдения за питомцами. Признаться, справлялся я плохо, особенно поначалу. Однажды я до позорного поздно заметил старую, уже запекшуюся рану на задней лапе одного из питомцев. Меня сковал ужас, хоть ранение было легкой ссадиной. Меня шокировало не столько это, а моя преступная невнимательность. Если бы попала зараза и пошло бы воспаление, я был бы уже бессилен и ничем бы не помог несчастному созданию. Одни только мысли о том, каким страданиям могут подвергнуться мои звери по моей вине, заставляли меня проявить такую четкость действий и строгость планирования, которую я отродясь не проявлял, попросту за ненадобностью. Животные обходились мне дорого, настолько дорого, что мне даже пришлось вести счет своим деньгам, что стало для меня в новинку. Я изучил собственные расходы с целью выявить, от чего я смело могу отказаться, и был приятно удивлен. Я не стал углубляться в статьи своих доходов. Они есть, и это славно. Намного больше меня волновали ощутимые траты, о которых я раньше попросту не задумывался. Оказалось, что за мною числится несколько вилл в Италии и Португалии, а также небольшое имение на юге Франции. Их содержание обходилось мне во внушительную сумму, а я так ни разу и не бывал в тех краях. Сейчас я вспоминал обрывками, что, скорее всего, то ли отец, то ли кузен, то ли они вдвоем на пару непременно звали меня развеяться. Я уже не помню, по какой причине я отказывал своим прелестным родственникам, но решил, раз я каждый раз находил повод, значит, он достаточно весомый, чтобы распрощаться с этими убыточными владениями. И если отец был в замешательстве, Еще когда я только-только приобщался к экономическому вопросу нашей семьи, то вопрос о продаже земель вовсе вверг его в шоковое состояние. Не буду вспоминать дословно наши споры, а лишь подведу итог наших пререканий. Земли, все, кроме небольшого участка охотничьих угодий из шале, остались в семье, но теперь обременяли не мой карман, а карман моего кузена, который охотно выкупил эти владения. Получив определенный контроль над ситуацией, мне стало намного спокойней, и я мог посвятить себя своим питомцам. В самом деле, мне казалось, я впервые за многие годы обрел покой. Возможно, даже так оно и было, до того самого рокового дня. Сейчас, оглядываясь назад, я отчетливо вижу преломление своей истории именно в этот день. Стоял теплый, но пасмурный день. Поздняя весна. Ну, впрочем, меня ничуть не заботила та погода вне стен моего каменного подвала. Накануне я заметил однозначную перемену в поведении гиен. Они стихали. Мало-помалу их рево-лай, вызванный, вероятно, большим нервным возбуждением, постепенно сходил на нет. Прошлую ночь я с трудом заснул, и всему виной было как раз отсутствие привычного уровня шума. Одно я знал точно. Мы движемся к переменам. Но к каким, мне не было ведомо тогда, неведомо и сейчас. Я принял решение. День настал. Я был готов рискнуть и проиграть. Но я не ведал, что тогда стояло на кону. Стражники, которых я определил для работы именно здесь, в мрачном зверинце, славно несли свой караул, когда проходили мимо камеры. Я был уверен, что день настал. Стоило мне попросить ключ от клетки, мужчины хмуро свели брови. Конечно, мысленно усмехался я сам себе. Еще бы кто-то разделял мой замысел. Но ваша светлость, при всем уважении и почтении, не посмею. Наотрез отказал мне один из стражников. Я скрестил руки на груди и недовольно поджал губы. Меня перестала забавлять эта непокорность. И все же я не имел никакого намерения безо всякой на то причины унижать никого на своей службе, будь то благородный месье или чернь, подобно тому безграмотному мужлану, что стоял сейчас между мной и моим зверинцем. Наплевав на собственное происхождение и вообще на текущий порядок дел, я пустился в объяснение, имея снисхождение к этому недалекому человеку. Они на привязи, и жестом указал на собственную шею. Я не был удивлен, что чернь передо мной вовсе не имела понятия ни о каких приличиях и попросту была не в состоянии оценить тот жест, который я проявил, вообще вступая в пререкание. Вместо того, чтобы честно нести свою службу, стражник продолжал упорствовать в преступном, по сути дела, противлении моей воле. «Зверь есть зверь», — продолжал он. «Я не пущу вас туда». «Граф, мы просим вас, мы взываем к вашему благоразумию», — взмолился второй стражник. Мой взгляд медленно перемещался с одного мужика на другого. Мысленно я отдавал им шанс на искупление, но, будучи искренним с самим собой, я точно знал, что эти твердолобые ублюдки попросту не ведают, что творят. «Я жду, месье», — твердо произнес я, заглядывая стражнику в глаза. Моего милосердия никак не хватало, чтобы смириться с неповиновением. «Граф, мы...» — пробормотал один из них. Даже звук этого тупого голоса окончательно вывел меня из себя. Я достал пистолет из-за пояса и наставил на здоровяка. «Открыли!» — приказал я. «Живо!» «Конечно, что есть моя воля против наставленной железки, добротно заправленной сухим порохом?» Все стати упрямства стражника отошли на задний план. И он вместе со своим туповатым прихвостнем боязливо попятился назад, протягивая мне связку ключей. Стражники продолжали глядеть на меня и, наверное, все еще старались разуверить меня в своем начинании, но все было тщетно. Я попросту их не слышал, я ничего не слышал. Сжимая в кулаке холодный металл ключей, наконец решился. Сам скрежет уже привлек внимание гиены. И на меня уставились черные глаза. Эти же самые неживые черные глаза-бусины, что глядели на меня на проклятом скалистом утесе. Отворив дверь, я встал на пороге, в твердой уверенности, что я вправе главенствовать над самим адом, если придется. Моим огорчающим открытием было то, что непосредственно тварь преисподней не была солидарна со мной. Я не спешил делать резких движений. Едва ли я бы сам признал вожака в каком-то суетливом, щупленьком создании, которым я, вероятно, и виделся гиене. Зверюга нюхала воздух, и ноздри ее влажного черного носа активно раздувались, пока я стоял на пороге. Угадать настрой дикой твари было тяжело, но ясно одно — спешить сейчас нельзя. Я выждал еще несколько мгновений, может, больше, охватившее меня волнение исказило чувство времени. Медленно протянул руку вперед, как поступал всякий раз, видя охотничью собаку. Гиена продолжала осторожно принюхиваться. Мои опасения стихли в тот момент, когда животное сделало несколько робких шагов назад, отступая от меня. «Тихо», — приказал я, хотя и без того слуги не проронили ни слова, храня завороженное молчание. Я оказался один на один со своим зверем. Я испытал до этого неведомый страх и трепет, чувствуя, что я стою на острие. Наконец-то мне хватило смелости переступить порог, и весь оставшийся вечер я расплачивался за собственную амбициозность. Оказывается, когда гиена попятилась назад, это был вовсе не испуг, а лишь приготовление к броску. Я не успел ничего сделать, когда зверь вцепился мне в плечо и повалил наземь, прибив когтистой лапой. Оглушительная боль и обильная кровопотеря смутила мой разум, и я лишился сознания. Я еще не знал, что случилось, когда какой-то глубинный приступ из самых недр моего разума заставил меня прийти в себя. Тяжесть во всем теле пробудилась прежде меня самого. Подранное левое плечо было туго перебинтовано. Сквозь мутную пелену я пробирался в чудовищную реальность. Сначала я обрадовался, что хоть что-то чувствую, ведь это верный признак того, что я уже жив. Однако я имел неосторожность пошевелить левой рукой, и, Боже милосердный, я бы в самом деле предпочел бы быть уже мертвым. Настолько резкая, всепоглощающая боль завладела мной, что я не мог сдержать надрывного крика. Меня всего повело. В руке разливалось адское пламя преисподней. «Ваша светлость, вы пришли в себя!» — заслышал я сквозь собственный крик. Меня осторожно придерживали две сиделки. Обе женщины что-то бормотали себе под нос, отирая мне виски холодной водой. Та, что была помоложе, спешно оправила свое платье и выбежала вон, отдав короткий спешный поклон. Я приходил в себя, глядя в каменный потолок, восстанавливая задремавшую память. Когда на пороге появились отец и Франсуа, я не сразу поверил своим глазам. Вполне возможно, я впал в приступ безумия, ибо все признаки лихорадки были налицо. Меня знобило и жгло одновременно. Внутри все крутило от голода, но любая мысль о еде вызывало еще больший приступ тошноты. «Слава Богу, Этьен!» — хрипло пробормотал отец, бросившись к кровати. Я уже взвел руку, насколько это было мне посильно, чтобы обняться с отцом, но сиделка упредила наше объятие, придержав отца чуть выше локтя. «Ваша светлость, вы причините ему боль», — произнесла служанка, и почему-то ее слова полоснули мне по сердцу. Моя правая, полностью уцелевшая рука поднялась сама собой, и папа взял ее, крепко сжимая своей холодной от пота ладонью. Я сглотнул, продолжая смотреть на отца, и он также боялся отвести взгляд, если не больше. Франсуа, который стоял все это время чуть поодаль, приблизился ко мне и осторожно положил мне руку на плечо. Что-то не так, отчетливо пронеслось в моей голове от этого прикосновения, но решил не поддаваться той тревоге, что впивалась холодными когтями в мое сердце. Я сглотнул ком в горле. «Надо перестроить», — пробормотал я, ужаснувшись слабости собственного голоса. «Этьен», — произнес Франсуа слишком быстро, точно у него давно было что-то на сердце, но я замотал головой. Даже это движение казалось слишком резким. Малокровие удручало мое состояние, и я боролся с новым приступом дурноты. «Надо по-другому, иначе повторится». Язык едва-едва ворочался. Моя слабость не оставляла мне иного выбора, как тупо и упрямо гнуть свою линию. «Не повторится», — произнес отец, сжимая крепче мою руку. Сведя брови, я посмотрел на отца, затем на кузена. Что-то не так. Жуткий приговор четко прозвучал в моей голове. Я еще мог обманывать себя, как будто бы я не знаю, в чем дело. Они оба молчали, не хотели говорить. Подбородок нервно дрогнул. Мне стало невыносимо больно. Поэты говорят о разбитом сердце, но я не нахожу никаких слов, чтобы выразить тот роковой миг. Мой мир исчез. Он был отнят, разрушен. И я хотел уйти вместе с ним. Сердце неистово колотилось, не приберегая никаких сил на потом, ведь никаких потом уже быть не могло. Что? Я не уверен, что это тихое слово в самом деле сорвалось с моих уст. Я вырвал свою руку и встал с кровати, и чуть не повалился с ног, и все трое разом бросились меня придерживать. Я не помню, как мое ослабевшее тело вывело меня из комнаты. Спускаясь по холодной лестнице босыми ногами, я не боялся оступиться, я боялся именно завершить спуск, ведь знал, что меня ждет там, в подвале. Не успев свыкнуться с правдой, я по старой привычке ожидал услышать лай, рычание и клацанье клыков своих питомцев. Меня встретила могильная гробовая тишина. В холодном сыром воздухе еще стоял запах зверинца. Оказавшись перед пустыми клетками, открытыми настежь, я упал на колени. «Где они?» — спрашивал я, и ужасающая правдивость разворачивалась прямо передо мной. Теперь эти своды стихли. Крик встал у меня в горле, и я склонился, обхватывая себя поперек. Жалкие стенания не могли ничего изменить. Мои зрачки сузились от ужаса, когда считал на каменном полу старые следы черной крови. Меня затрясло от ужаса, зубы стучали, как от лютой стужи. На лестнице послышались шаги, но я не обернулся. Даже если бы я хотел, я не смог бы этого сделать. Лихорадка продолжала колотить меня изнутри, сжирая мой разум без остатка. Все заняла пронзительная агония. «Зверь есть зверь, Этьен», — раздался тихий голос кузена. Я кивал головой, не в состоянии мириться с жестокостью, обращенную против меня людьми, которые были мне семьей по крови и праву. «Кто спустил курок?» — хрипло спросил я. — Я, — ответил кузен. Я склонил голову, уткнувшись кулаком в переносицу, и до боли закусил нижнюю губу. «Это были мои звери», — моляще глухо и убого прошептал я. «Они могли убить тебя», — произнес Франсуа. «У тебя не было права на них, ублюдок», — Огрызнулся я и тотчас же злостно усмехнулся. Оглушительная боль затмевала мой разум. Мне было плевать на все, на любую осторожность. Пусть как хочет, так и понимает мои слова. Кузен оторопел, не произнося ни слова. Я продолжал пялиться в пустые клетки, надеясь, что все это бредовый сон, что моя семья попросту не могла так со мной поступить. Они не могли забрать мое единственное спасение. «Если тебе хватит милосердия простить нас с дядей», — проговорил кузен, но остановился, едва я обернулся на него. «Милосердие?» — переспросил я, хотя мой голос едва слышно хрипел, не будучи подвластным мне. «Этьен», — тихо произнес Франсуа и хотел приблизиться ко мне, но я упредил его одним только взглядом. Если до этого мгновения я находился на грани помешательства, то сейчас я перешел Рубикон. Дверь со скрипом приоткрылась, нарушив мое целительное уединение. Внутри все сжалось, но я не хотел подавать виду. Я попытался расслабить руку, иначе бы перо попросту треснуло бы в моей руке. Меня заранее предупредили о визите отца, но я не стал отрываться от письма и не удостоил его даже взглядом. До моего слуха донесся тяжелый вздох, и высокая фигура графа приблизилась к моему столу. Повисшая пауза натолкнула на мысль, что прямо сейчас Анаре, мне правда сложно сейчас называть этого человека своим отцом, смотрит на поднос с обедом, к которому я так и не притронулся. «Этьен, пожалуйста, посмотри на меня», — раздался тихий голос. Я глубоко выдохнул и вытер кончик пера. Откинувшись назад в глубоком кресле, уставился на гостя, как на чужого. Слова подобраны скверно, ибо в тот момент передо мной стоял в самом деле чужой человек. Я никогда не думал, что мое сердце будет способно так рьяно ненавидеть кого-то. Меня ужасала та злость, которая инфернально овладевала мной. Еще больше пугало то, что у меня не было ни малейшего желания бороться с этим. «Не вини меня в том, что я убил тварь, которая посмела напасть на моего единственного сына», — произнес он. Я пожал плечами, невесело усмехнувшись себе под нос. «Тогда и вы меня ни в чем не вините, граф», — бросил я, особенно подчеркнув обращение. «Тебе надо есть», — Анаре опустил взгляд на поднос. Поджав губы, я посмотрел вниз и помотал головой. Мне стало тяжело дышать, как часто бывало в моменты мучительных пробуждений от кошмара. Моя рука оперлась о стол, иначе бы я попросту грохнулся на пол. Сердце трепыхалось болезненно и неровно, точно птица с поломанным крылом, что силится взлететь, но тем лишь больше ранится. Пришлось ждать и надеяться, что этот кошмар растает, пока рассудок с холодной жестокостью твердил, что видения никуда не исчезнут, ибо сейчас наяву. Я взялся за ручку подноса и продолжил идти, будто бы ничего не случилось. Будто бы посуда с грохотом не рухнула на пол, и будто бы немецкий фарфор не разбился в белые черепки, и будто бы осколки не торчали своими кривыми зубьями кверху, точно пики, затаившиеся в волчьей яме. Все еще держа поднос в руке, я вышел в коридор и, насвистывая, со всей дури швырнул его в стену. Металл погнулся от удара, а гулкий звон разнесся злобным пением по коридорам всего замка. Наступило удушливое горячее лето. Травы и луга не успевали ожить, обжигаясь сухими жаркими ветрами. Цветы не успевали передать свой сочившийся нектар и угасали на глазах, сморенные аномальной жарой. Сидя под тенью деревянной беседки, я бесцельно пялился перед собой, глядя на наш сад, увядающий раньше срока. Рядом со мной лежала книга, которая живейшим образом волновало меня, но сейчас мой разум сделался мутным болотом, а сердце было разбито. И посему месье Рене Декарт пока что откладывался до лучших времен, до той поры, когда оглушительное горе вымотается настолько, что я вырвусь из его пасти. Я дышал пустым, как будто бы горным воздухом. К вечеру у меня из носа пошла черная кровь. Будучи один в своей спальне, я не придавал этому никакого значения, ибо такая заурядная нелепость, как перепачканная кровью сорочка, была ничто по сравнению с той утратой, которая тоскливо скоблила мне сердце. Я встретил рассвет на балконе. С тех пор, как моих питомцев не стало, я не мог нормально спать. Как я уже говорил, бессонница — наше родовое проклятие. Но, видимо, на мне этот недуг решил с лихвой отыграться, представ поистине в извращенной форме. Это не была бессонница в привычном понимании. Я легко мог уснуть, сидя, стоя, как угодно. Мне пару раз вменяли сон с открытыми глазами. Но я все же больше, чем уверен, это люди неверно трактовали приступы моей задумчивости, когда разговор наталкивает меня на какие-то мысли, уводящие далеко-далеко. Я продолжаю беседу одним лишь своим физическим присутствием. Я мог легко уснуть, но пробуждения давались мне все тяжелее и тяжелее. Мои простыни промокали насквозь от пота, и во всем теле стояло ощущение, что меня всю ночь нещадно били палками. Подлые мысли именно в этот момент тотальной разбитости норовили полоснуть мой ослабленный разум. В эти мучительные пробуждения из самых недр неведомого мне сознания возникали порывы проверить моих зверей, ведь это непременно развеет мои страдания, как всякий труд очищает. Я смотрел на рассвет, боясь сомкнуть глаза, боясь вновь очутиться в этой ловушке между сном и явью. Мне всегда было страшно однажды не преодолеть эту черту, и сейчас этот страх лишь возрос, пока моя душа была разбита и ослаблена горем. И сегодня, глядя на бледный занимающийся рассвет, я точно понял, что пора уже что-то делать. Звезды начали гаснуть. Я пошел вниз, к завтраку. Отец в этот ранний час уже должен бодрствовать. Мы с ним не разговаривали все это время, и я не настолько обезумел от горя, чтобы не понимать, что в случившемся нет моей вины. Видимо, он был удивлен моему раннему появлению в столовой. Его взгляд метнулся на часы, которые лежали прямо перед ним на столе. Верно, хотел проверить, уж взаправду ли столь ранний час. Мы оба не знали, что говорить. Тишина между нами должна была быть разрушена. «Я вел себя недостойно», — произнес я. «Ох, Этьен!» — глубоко вздохнул отец, проводя рукой по своему лицу. «Нет-нет, все хорошо». Он радушным жестом пригласил меня к накрытому столу. Когда я сел, меня слегка качнуло в сторону, будто бы мы находились на корабле. «Пап, я не ищу с тобой ссоры, никогда не искал», — продолжил я. «Прости, что не прислушался к твоим советам, пока не стало слишком поздно». «Я так волновался за тебя», — тихо пробормотал он, мотая головой. «Мы с Франсуа не находили себе места, пока ты лежал без сознания. Я все еще не смирился с тем, что Господь призвал к себе мою сестру, и вот уже ты оказался на волосок от смерти». Услышав о тете Арабель, я осенил себя крестным знамением. Мысли о ней, о матери Франсуа, сразу натолкнули меня на мысли о кузене. «Я сгоряча написал Франсуа много писем», — вздохнул я. «Он все понимает», — отмахнулся отец. «Кузен не держит на тебе зла». «Мне все еще хватает совести поступить по чести», — произнес я. «В моей спальне лежит письмо, которое я еще не в силах вручить лично. Я рад, пап, я безмерно рад слышать, что Франц простил меня. Но я сам не простил себе тех слов, которые в пылу сорвались с моих уст и выскользнули из-под моего пера. Я прошу тебя помочь мне». «Чем же?» — спросил отец. Его пронзительный взгляд заверил меня, что я могу продолжать. Прочитай это письмо и скажи мне, положа руку на сердце. Принял бы ты на месте Франсуа такие извинения?» — спросил я, сокровенно заглядывая в глаза отца. Мне всегда тяжело было оставаться один на один с кем-то и смотреть в глаза. Что-то дрожало во мне и хотело отвернуться, но сейчас я знал, нельзя прятать взгляд. «Это так много для тебя значит?» — пораженно произнес отец. «Да», — кивнул я и спешно отвел взгляд, прикусив нижнюю губу. Мой план шел слишком хорошо, чтобы засмеяться сейчас. «Я тронут до глубины души. И Франсуа, я уверен, тоже будет в безмерной радости, едва увидит тебя на пороге. Он звал тебя на вечер в честь помолвки, как и на свадьбу, которую они будут играть. Правда, в извинениях нет нужды», — Этьен произнес отец. «Боже, он испытывал меня. Нет, я останусь невозмутим. Переведя дыхание, я все же смог справиться». «Прошу», — произнес я. «Мне в самом деле это очень важно». «Давай просто не будем об этом. Лучше скажи, как твоя рука?» — беспокойно спросил отец, оглядывая меня с головы до ног с живейшим беспокойством. И мне стало даже совестно за все время нашего с ним молчания. «Я жив, и это главное», — произнес я, и мы приступили к завтраку. «Прошло слишком много времени. Пора действовать. Не думаю, что я смог бы заснуть накануне того вечера, а потому я не ложился вовсе. Передо мной раскрывались тайны элемента хемия Германа Бургове, занимая мой разум наиболее полезным и благотворным образом. Примечание. Герман Бургове, нидерландский врач, химик и ботаник. Внес большой вклад в развитие медицины в XVIII веке. Конец примечания. Пока я погружался в сакральные глубины устройства мира, созданного великим архитектором мироздания, слуга, приготовивший мой наряд с вечера, уже, наверное, дрыхнет себе в каморке меньше четверти моих покоев. Не знаю, почему я сейчас думал о черни, до которых мне никогда не было и не будет дела. Когда мои глаза, утомленные многочасовым чтением в полумраке, попросту начали подводить меня, и чтение стало невозможным, я отложил элемента хемия, пообещав себе обязательно вернуться к этой мудрой книге. Встав с кресла, я как следует потянулся и размял шею. Кровь щекотливо пощипывала все тело, вновь горячо и охотно прильнув к затекшим конечностям. После короткого, а может и не такого уж и короткого, помутнения в глазах, я глядел приготовленный костюм, касаясь аккуратной вышивки на белом жилете самыми кончиками пальцев. Во внутреннем кармане покоился мой тайный козырь, который, вероятно, и натолкнул меня мыслями на тот самый вечер 6 лет назад. Мягкий запах тающего пчелиного воска, гулкий присвист сквозняков, которыми дышит наш большой и старый замок, свечи, скорбящие в холодном одиночестве в тисках серебряного канделябра, и слезы льются горячим воском. Послюнявив палец, я приложил немало стараний, чтобы разъединить старые слипшиеся страницы большой толстой книги, написанной каким-то безымянным монахом. Шелест бумаги размножился, разносясь по просторному залу. Я оставался один. Будучи совсем еще юным мальчиком, со стороны, по крайней мере, слугом, я мог казаться бесстрашным юношей. Но дело было отнюдь не в этом. Более того, сам я, положа руку на сердце, не имея привычки к хвастливости, признаюсь, я тот еще трус. Я боялся оставаться один. Меня пугали тени и то, что в них, а в них точно кто-то стоял или, скорее, припал своим мрачным телом к стене, взобравшись по ней, как ящерица. Все, что я мог сделать против этих созданий, которые наполняли буквально каждый угол нашего мрачного замка, это не думать о них или хотя бы постараться. Но эти страхи меркли перед иным, намного большим. Я наотрез отказался ехать куда бы то ни было с отцом и, самое главное, с тетушкой Арабель. Мне никогда не нравилась ее костлявость, и ей не помогали пышные платья. Когда я смотрел на ее лицо, меня ужасал ее слишком широкий рот и узкие губы. Ее холодные глаза, как будто бы рыбьи, никогда не смотрели прямо. Она точно косоглазила. Но я все не мог понять, они расходятся или, напротив, устремлены в одну точку. Страшные мысли едко впивались в мой разум, и когда я смотрел на это лицо, меня охватывало жгучее желание содрать эту тонкую пергаментную кожу. Ведь Господь не мог создать по своему образу и подобию такое жуткое существо. Побуждения мои были вызваны отнюдь не жестокостью, а лишь пылким рвением к жизни. Я чувствовал себя загнанным и зажатым в самый угол, едва этот рыбий взгляд касался меня. Хоть тетушка и была добра и любезна, редко приезжала без гостинца или подарка, я не мог глядеть на нее без дрожи. И сейчас, будучи взрослым юношей, мне с трудом дается сохранить лицо, когда папа говорил о своей сестре Арабель. Меня обливало холодным потом и трясло в лихорадке, когда я знал, что тетя у нас в гостях. Конечно, я не выходил к ней. И, запершись на несколько оборотов в своих покоях, ужасался, что в наших с ней жилах течет одна кровь, кровь Готье. Вспоминая все эти ужасы, которые неизменно тянулись за мной от одной только мысли о тете, я просто был готов употребить всю свою власть, присущую мне в моем возрасте, чтобы любой ценой остаться дома. Отец, уже знакомый с моим отчаянным нравом и громкими заверениями вплоть до самоповреждений, смирился с моей волей и оставлял меня наедине с моими мрачными томами прямиком из темных веков. Стал я затворником по неволе, из-за собственной слабости, из-за немощи перед этим леденящим душу ужасом, который завладевал мной подобно злому гению. На старинных страницах рядом с житием святого Варфоломея соседствовал рецепт трески с луком. Те иллюстрации, что уцелели, вызывали во мне смешанные чувства. Больше всего на свете я мечтал захлопнуть эту толстенную книгу и швырнуть ее в огонь, чтобы больше ни я, ни один из смертных не увидел этих чудовищ, что вились своими телами между раскидистых деревьев. Я тщетно пытался разгадать, где же все-таки начинается хвост змея, а где могучий дуб протягивает свои ветви, усеянные крупными желудями. «Чего?» — смутился я, завидев на одной из ветвей. «Ну, видимо, лист очень странной формы. Не мог же средневековый безымянный творец на дубе запечатлеть растущее яблоко?» В этот миг, когда мое юное сердце пылко трепетало в ярой жажде познать, как на дубе оказалось яблоко, раздался громкий стук. Невольно я отпрянул назад и, может, даже вскрикнул, я редко не отдаю себе в том отчета. Я поспешил по коридору, боясь, кого же это занесло в такую ночь в наше поместье. В моей памяти медленно просыпались с десяток хмурных лиц, которые являлись абсолютно точно знакомыми папы, но я ни под какими бы пытками не вспомнил бы их имена, а это при том, что нас представляли друг другу. В конце концов, оставалось надеяться, что юному мальчишке простят его рассеянность в этот поздний час. «Я сам встречу», — властно приказал я жестом отойти слуге, который потирал глаза с просонью, уже подорвавшись отворять двери. Как я и ожидал, на пороге стоял кто-то даже не из тех знакомых, а из их слуг. «Граф Готье дома?» — спросил тот, заглядывая за меня, как заглядывают за плечо слуги. Видно, принял меня за пажа, раз не протягивает мне письмо, прислоненное к сердцу. «Прямо перед тобой», — произнес я, хотя мой голос был еще по-детски звонок, едва ли мог звучать как угроза. Я выхватил письмо у него прямо из рук. «Доброй ночи», — ответил я, И на этом моя любезность закончилась. Я приложил все свои силы, чтобы резко и разом захлопнуть дверь. Получилось довольно недурно, и я был доволен собой. Я пошел в кабинет отца, ведомый долгом благородного сына. Стараясь идти быстрее, чтобы мрачные тени не успевали за мной, я перепрыгивал через несколько ступеней сразу. Причем я делал это настолько ловко, что ни одному созданию ночи до сих пор не удалось меня поймать. Преодолев большую каменную лестницу, я окинул проход победоносным взглядом и продолжил путь к кабинету папы. Поскольку я сильно спешил, немного пролетел с дверью, и когда я дернул ручку на себя, замок оказался запертым. Досадливо цокнув, я продолжил свой путь по коридору, точно уверенный, что кабинет — одна из немногих комнат, которая была всегда открыта для меня. Это сыграло значимую роль в том, что это было одно из моих любимых помещений, ведь именно здесь я проводил больше всего времени с отцом. Он был вечно занят, уткнувшись во многие-многие письма, наподобие того, какое я сейчас принес. Помнится, мы сидели как-то прямо здесь, и я разглядывал проиллюстрированный атлас. С шелковых на ощупь страниц на меня глядели могучие крылатые хищники. Птицы-падальщики из далеких южных стран. Мне они напоминали драконов из средневековых гравюр. Когда я поднял взгляд и увидел своего отца, сутулившегося за столом, одетого полностью в черное, все это вкупе со светлой головой вызывало у меня ассоциацию с этими южными птицами. Признаться, я не могу отделаться от такой мысли до сих пор. Все, что у меня было сейчас, — это воспоминания об отце и надежда, что он вернется поскорее, ведь когда настоящий хозяин замка возвращается в свои владения, подлые тени прячутся по углам и не смеют распускать свои лапы, когти и щупальца. Я положил письмо на стол отца и, клянусь Богом, вознамерился коротать эту длинную ночь в большом зале, читая старые книги, как коротенькое словечко заставило меня замереть. «Серж», — вслух прочитал я. Это имя значилось на конверте. Не было, в принципе, ничего странного в том, что дядя Серж де Батерн, муж той самой жуткой тети Арабель, писал моему отцу. Друзьями они сделались в незапамятные времена. Но я точно помню причину своего резкого отказа. Это была тетя Арабель. Я залез на край кресла и задумался, почему дядя Серж писал моему папе, ведь они должны появиться на одном вечере. Не в силах больше гадать, что к чему, я взял письмо и осмотрел его. Мне повезло, и сургучная печать застыла в такой форме, будто бы ее нарочно делали с мыслями о том, чтобы мне было удобно снять ее без повреждений. Я привстал на цыпочки и оглядел стол в поисках ножа для писем. Из-за кип бумаг на меня глядела золотая рыбка-чернильница. Я с большим удовольствием смахнул пальцем ее верхнюю подвижную часть, со звонким щелчком закрывая ей рот. Приятный мелодичный звук заставил меня улыбнуться. А потом я вспомнил, что искал нож для писем. Его лезвие идеально подходило сейчас для моих целей. Тогда, будучи ребенком, я еще не знал, какие откровения меня ждут, и уж тем более не мог знать, что эти самые откровения — придется хранить в молчании целых 6 лет, прежде чем я найду им должное применение. И вот я, взрослый юноша, пронес с собой этот секрет, о котором знали я и ныне покойные супруги де Батерн. Наконец-то мое терпение будет вознаграждено, думал я, обхватив себя руками. То ли порыв ночного ветра, то ли давние, давно забытые воспоминания о жуткой тете заставили пойти мою кожу мурашками. Небо светлело. Что ж, этот день настал. Лето смягчило свой нрав, и удушливый жар отступил. Если беспощадный зной нагрянет в эти угодья, то уже много позже, к августу, крадя немного дней у хмурой осени. Летняя алхимия уже занялась вовсю, распушив пышные кроны могучих дубов и каштанов. Мы с отцом пересекали в карете благоуханный летний лес, который, пережив жуткий удар палящих лучей, теперь ласкался в мягком солнце, открывая ему изумрудную листву, которая полнилась соками, струившимися в крохотных жилках. Отцу было очень важно в этот день поспеть вовремя. Он то и дело поглядывал на циферблат своих карманных часов, тех самых, с трещиной посередине. Раскол, напоминающий своей формой раздвоенный змеиный язык, удивительным образом ничуть не мешал родителю проверять, укладываемся ли мы в заложенный срок. Я заглядывался на мельтешащие перед моими глазами стволы, пока мы не выехали на открытую равнинную местность близ деревушки, без какого бы то ни было внятного названия. Люди уже собрались у небольшой каменной церквушки, возведенной здесь в незапамятные времена. Меня привлекала наивная и первозданная кладка камня, устроившая стихийный узор мазков-кирпичиков. Избрать такое место для венчания было так в духе моего кузена, что у меня сложилось впечатление, что я уже с доскональной точностью пережил это событие. Мы еще не вышли из кареты, а Франсуа уже вышел нас встречать, оторвавшись от толпы его приятелей, которые горячо и от всего сердца чествовали жениха. Франсуа де Батерн весь светился от счастья в тот день. Мы обнялись и поцеловались, едва-едва я спрыгнул с высоких ступенек на землю. С моих уст сорвалось одинокое едкое шиканье, как будто его объятие причинило мне боль. Кузен тотчас же боязливо отступил назад, всерьез испугавшись собственной грубости ко мне. Ничего, отмахнулся я и улыбнулся, будто бы сквозь боль. Просто будь поосторожнее, я еще не совсем оправился. «Прости, ради бога, прости, Этьен!» — сразу же забормотал он, положа руку на сердце. «Я просто очень рад, что ты приехал, до последнего не знал, что и думать. Я получил твое письмо, и я просто теряюсь». «Мы не властны над нашим прошлым», — вздохнул я. Франсуа кивнул и потер затылок, оглядываясь через плечо. «Мне правда очень жаль», — сглотнул кузен, заглядывая мне в глаза, и этот пронзительный взгляд больно полоснул мою душу. То откровение, которое способно передать глаза, но не слова, заверило меня абсолютно точно и безоговорочно. Кузен искренне не желает ничего, кроме мира и примирения. Мне стало совестно, но ничего не мог поделать с холодом в своем сердце, где я не мог отыскать прощения за отнятое у меня. Почему мой благородный кузен не додумался хотя бы утаить, что именно его рука спустила курок, забравшая жизни моих питомцев? Вдруг тогда бы я оставил свою злость, свою обиду и прочее проявление собственной трусливой слабости. Но Франсуа не оставил мне выбора. Праздник продолжался своим чередом. Мне рассказывали о каком-то особом значении именно этого местечка для его невесты, Джанет, но, правда, я все прослушал. Пусть Бог будет судить меня, но мне было уж точно не до сентиментальных подробностей этой безродной, правозажиточной девчушки со здоровым румянцем и упругими кудряшками темно-каштановых волос. Будь я хотя бы врачом, меня бы беспокоили веснушки на ее вздернутом носике и лбу. Все свидетельствовало о болезненной чуткости юной особы к солнцу. Но право мне было абсолютно плевать, как долго эта чудная Джанет будет хранить свою вполне посредственную красоту. Гости только прибывали, создавая толкотню и непрекращающийся гомон из представлений, вежливости их светлости и благородий. Одна карета мне запомнилась особенно сильно. Она была запряжена пятью роскошными скакунами с широкой грудью, крутой шеей и длинными ногами. Лошади вели себя под стать своей великолепной наружности и давали волю своему нраву, не слушая жалкий лепет кучера. Когда стало ясно, что остановить карету окончательно пока что не представляется возможным, слуги решились открыть томящегося пассажира на свой страх и риск, игнорируя, что животные порываются туда-сюда и притом в разнобой. Боязливо оглядываясь на них, долговязый паж подавал руку, позволяя гостям сойти из этой злосчастной кареты. Вышедший толстоватый мужчина в расшитом камзоле обтирал кружевным платком свое раскрасневшееся потное лицо. Здоровяк прикрикнул на кучера и нерадивого пажа, что меня позабавило до глубины души. «Вас, смотрю, что-то забавляет, месье?» — обратился он ко мне с удивительным добродушием в голосе. Я оглянулся, нет ли подле меня отца, либо же Франсуа. К моему большому счастью, представить меня было некому, и посему я с большой охотой занялся этим сам. «Граф Этьен Готье, ваше благородие», — молвил я, положа руку на сердце. «Граф Арно де Баше», — мужчина ответил мне поклоном. «Смотрю, нынче я, как и все явившиеся, удостоен большой чести. Так вот как выглядит сын Оноре». «А каким же вы меня представляли, граф Баше?» Удивился я, даже польщенный таким вниманием к собственной персоне. «По правде, так и представлял», — улыбнулся здоровяк, оглядывая меня с ног до головы. «Вы и в самом деле похожи на своих благородных родителей». «Правда, месье?» — оживился я пуще прежнего. «Благородные родители — большой дар, но и большое бремя. Вы весьма недурно сказали, граф де Баше, очень красиво. Позвольте, я покину вас с тем, чтобы взять бокал и выпить за эти прекрасные слова». Мы раскланялись и разошлись. Кажется, оба оставшиеся безмерно довольными выполненным долгом к светской беседе. Здоровяк де Баше, скорее всего, безо всякого на то умысла, вернул мои мысли к непосредственной цели моего визита. Мне все не терпелось поговорить с кузеном наедине, но царящее вокруг оглушало и сводило с ума и ставило мне задачку отнюдь не из легких. Громкий раскатистый смех показался мне хуже любого лая, который мне доводилось слышать. Я в ужасе озирался на мужчин, что явно были пьяны, по-свойски и от большой радости толкали друг друга, а я боязливо сторонился этого общества. Когда я проглядывал промежутки меж многих расшитых камзолов, белоснежных блуз и сорочек, я встретился с кузеном взглядом. Право, он оказал мне существенную услугу, когда отложил свой бокал, вытер губы и направился ко мне. «Нам надо поговорить, брат», — бросил я кузену в ответ на его вопросительный кивок. Франсуа уже выпил, и выпил знатно, но его едва ли могло сморить за пару часов. Он был крепкий малый, и потому его разум оставался достаточно чутким к тому, чтобы расслышать в моем голосе всю серьезность моего тона. Правда, я напряг голос настолько, что не смог сделать его по-настоящему суровым или сколько-нибудь жестким. Франсуа был истинным хозяином торжества, и ему единому повиновалась вся прислуга, бегающая на этом гулянии. Я молча наблюдал, как кузен использует собственную власть, точно такой же инструмент, как долото или молот. Мне понравился жест, когда кузен кивнул и тем самым отдал поручение своим людям, явно желая, чтобы праздник продолжался и в отсутствие жениха. Кузен был лишен моего природного пустословия, и его движения, короткие, четкие и понятные, были лучшими тому иллюстрациями. Другим жестом он пригласил меня проследовать в охотничье шато, что стояло, распахнув двери и окна настежь. Мы зашли со двора и оказались в просторной столовой. Комната показалась нам обоим слишком проходной. Мы не успели переглянуться меж собой, когда грохот посуды заслышался где-то совсем близко. То была рослая краснорукая кухарка, которая несла громоздкую посуду, и путь ее лежал в непременной близости к столовой. Не обмолвившись ни словом, мы с кузеном решили избрать иное местечко для разговора по душам и поднялись по деревянной лестнице наверх, вдоль охотничьих трофеев. Под ногами тоскливо поскрипывали доски. Со стен на меня пялились безобразные высушенные головы, уродливые и кривые. Стеклянные глаза таращились из-под сухих век. проплешины и редеющий мех делали их вовсе не предметом гордости. Франсуа же, вероятно, не был ничем смущен во время нашего восхождения. То ли для меня лестница оказалась слишком крутой, то ли попросту захватывала дух от грядущего и неведомого даже мне. Проходя последнюю ступеньку, я несколько задержался, опершись о перила и, положа руку на грудь, сделал несколько глубоких вздохов, приминая воротник. Франсуа обернулся на меня через плечо. Моему крепкому кузену, разумеется, все было по плечу, даже в такой духоте. Какая-то лестница вовсе не была подвигом. Мой спешный жест заверил его, что все хорошо. Я выпрямился, и мы прошли в комнату, больше всего похожую на гостевую спальню. Занавески трепетали от дуновения ветерка, который веял нежной прохладой. «Да?» — спросил Франц, наконец скрестив руки на груди и прислонившись спиной к стене рядом с окном. «Я давно хотел поговорить об этом», — произнес я, прикрывая дверь. «Нет-нет, оставь», — попросил меня кузен. «Иначе будет нечем дышать». «Франц, боюсь, ты еще скажешь спасибо за это», — произнес я, и, вопреки просьбе кузена, закрыл дверь. Кажется, он начал постепенно осознавать дело, какого порядка нынче намечается. «Что стряслось?» — хмуро спросил он. Я глубоко вздохнул и, пройдясь к дивану, жестом приманил к себе кузена, а он все не решался подойти. Мне стало несколько досадно, что я уже с этого момента насторожил двоюродного брата своим поведением. «Что ж», — вздохнул я, вынимая из внутреннего кармана жилета сложенное несколько раз письмо, и положил его рядом с собой. Если Франсуа раньше имел хоть какие-то догадки, сейчас его недобрые подозрения укреплялись с каждой минутой. Он метнулся, схватил листок и резко развернул его, едва не разорвав. Я сложил руки замком, откинулся на спинку дивана и закинул ногу на ногу. Кузен бросил короткий взгляд на меня и развернулся таким образом, чтобы солнечный свет, лившийся от окна, освещал написанные мною строки. Я был готов предоставить кузену хоть целую вечность, и даже больше. Все это время я бы покорно ожидал его, сидя на диване, превозмогая духоту, которая наполняла комнату. Притом, какой я не любитель нудных ожиданий, это доставило мне немало удовольствия. Глаза моего кузена забегали часто-часто по неровным строчкам моего почерка, но я думаю, он прекрасно улавливал суть. Он резко оторвался от чтения и обратил хмурый и растерянный взгляд на меня. Это Франсуа тряхнул бумагой, не находя никаких слов. Я улыбнулся и пожал плечами. «Что?» — спросил я. «Я переписал письмо своей рукой. Я не так глуп, чтобы отдавать тебе в руки подлинник. Ты бы его сразу же уничтожил, ведь... Ну, ты сам все прекрасно понимаешь. Узнаешь, кто бы мог сказать такое?» «Дядя сохранил подлинник», — сглотнув, произнес он. «Нет», — я мотнул головой. «Папа даже не видел подлинника и не знает о его существовании. Ну и, конечно же, он не должен узнать. Присаживайся, у тебя ближайшие пару лет не будет дел важнее этого». Он сел напротив меня в кресло и будто бы все еще не мог поверить собственным глазам. До отчаяния было далеко, но он предпринимал к нему все шаги, вновь осознанно вглядываясь в строки. В тот вечер отца не было дома, когда принесли это письмо. Мне, разумеется, отдали его безо всяких вопросов, усмехнулся я. «Знаешь, в тот вечер нутро мне подсказало, что стоит рискнуть». «Как давно ты следил за перепиской наших отцов?» — хмуро спросил кузен, откинувшись назад. «А ты все еще считаешь графа Сержа де Батерна своим отцом?» Прицокнув, я замотал головой и кивнул на письмо. «А вот покойный граф так, видимо, не считал». «Как давно?» — упрямо повторил Франсуа. Я засмеялся, помотав головой. «Ох, веришь, нет, я всего выкрал то ли два...» «Да, у своего отца я выкрал два письма за всю свою жизнь. Первое я стащил из какого-то жгучего азарта. Мне хотелось вкусить чего-то запретного, но притом вполне безобидного. С этим письмом от покойного дяди Сержа дело обстоит совсем иначе». «Ты все еще зол на меня из-за тех зверей», — тяжело вздохнул Франсуа, но вдруг нахмурился больше прежнего и опустил взгляд на самый низ письма. «Погоди-ка, погоди-ка», — братец произнес кузен, как-то слишком быстро сбросив ту растерянность, которой я даже не успел вдоволь насладиться. Я свел брови, не радуясь этой необъяснимой и непонятной перемене в его лице. «Ты хранишь его», — пробормотал кузен, закинув голову куда-то вверх, точно на потолке, кем-то заблаговременно были начертаны ответы. «Больше 6 лет?» — спросил он, обратив взгляд на меня. Вот сейчас мне окончательно разговор перестал доставлять удовольствие. Более того, нутро подсказывало мне бросить какую-нибудь колкость и спешно покинуть Франсуа, оставив его один на один с позорным секретом на руках. Незримый экватор был вероломно нарушен, и мои стороны света не просто перепутались, а исчезли вовсе, не оставляя никаких ориентиров. «Все это время ты хранил это письмо от моего чертова папаши?» — спрашивал кузен, тряхнув бумажкой. Не ожидая такого выпада, я все равно не растерялся. «Я не такой уж и болтливый, каким кажусь», — широко улыбнулся я, но отвел взгляд к окну. В самом деле, из-за закрытой двери становилось невыносимо душно. Даже когда я рисковал своей жизнью, выискивая ту мразь по скалистым утесам Алжира, «даже тогда ты не счел нужным уничтожить это письмо?» — спросил Франсуа. Я сохранял хладнокровие, желая ничего не отвечать вовсе, что заметно раздражало кузена. «Перейдем сразу к делу?» — спросил я. 6 лет?» — нервно усмехнулся Франсуа, проводя по лицу. «Не может быть. Не верю, братец. Я был готов умереть за тебя, и ты знал об этом». «Ну, если я обманываю тебя сейчас, попросту уничтожь ту бумажку у себя в руках и возвращайся на торжество. Я уверен, по благородному месье твоего статуса все уже соскучились». «Этьен», — твердо произнес Франс, заглядывая мне в глаза. Я чуть вздернул подбородок, научившись таким образом смотреть сверху вниз, даже когда собеседник превосходил меня в росте. «Мы же были совсем детьми», — произнес кузен, мотая головой. «Я понимаю, что сейчас ты зол на меня, и мне искренне жаль, но тогда ты решил сохранить это письмо. Уже тогда у тебя было желание разрушить мою жизнь». Я сглотнул на силу, выдержав этот взгляд. «Ты уже тогда ненавидел меня настолько», — последнее слово он произнес невыносимо. Это поганое настолько до сих пор превосходит в своей омерзительной противности и скрежет металла по стеклу и любые животные вопли. Я до сих пор не знаю слова более гадкого и искать не собираюсь. «Получается так», — ответил я, не в силах отвести взгляда. «Я бы не простил себе такой слабости». Он грубо скрутил письмо, плотно стиснув зубы. Я молча наблюдал. «Да пошел ты». Франсуа бросил мне под ноги смятый комок бумаги. По правде сказать, я был обескуражен его дерзостью в своем отношении, особенно учитывая все открывшиеся ему обстоятельства. «О чем еще ты молчал годами?» «Подумать только. 10. «Ты с 10 лет мечтаешь со мной расправиться?» «Не льсти себе», — бросил я, резко вставая с дивана. «Ты говоришь слишком нагло со мной». «Что с тобой не так? Ты явился на мою свадьбу с этим письмом. И я не поверю, что дело в наследстве. Тут что-то другое. И даже не эти твои псины. 6 лет, серьезно?» Я сглотнул, скрестив руки на груди. «Ладно», — Франсуа поджал губы. «Ладно, Этьен. Чего же ты хочешь?» — спросил он, разведя руками. И мне стало не по себе. Я снова увидел ее. Я увидел свою тетю Арабель. Франсуа, особенно сейчас, будучи в нервном возбуждении, растянул рот в улыбке, хотя это никак нельзя назвать улыбкой. Но никакого другого слова мне не приходит на ум. Он смотрел на меня этим жутким косым взглядом, заставляя меня замереть от ужаса. По виску спустилась холодная струйка пота. «Чего?» — переспросил кузен, видимо, действительно ожидая какого-то ответа, которого я не мог дать. Тот жуткий образ будто бы растаял в воздухе, но мое сердце продолжало бешено колотиться, и я все еще стоял, оцепеневший перед призраками прошлого. Тот кошмар, который буквально зарыт в землю на моих глазах, ожил передо мной в лице сына Арабель. «Я дам тебе знать», — произнес я, едва ворочая языком. В горле стояла сухость, и я боялся поднять взгляд на кузена, ведь я мог увидеть Арабель. Как будто чувствуя мой страх, кузен сделал шаг ко мне и положил руку на плечо. Когда мы встретились взглядами, меня выворачивало изнутри от этого снисходительного сочувствия. Я убрал его руку и коротко кивнул в знак окончания нашего разговора. «Ах да», — протянул Франсуа, оглядывая меня с головы до ног. «Ты ведь и сам не знаешь». Прошло несколько дней с того разговора, но я все еще прокручивал его раз за разом, пытаясь понять, когда именно все пошло не так. Я лежал в горячей воде, рассматривая гобелен на стене. Оттуда, с тканного полотна, на меня взирали нежные лица дев с миндалевидными глазами и волнами медных волос. Их руки ласково гладили оленят, а ноги ступали на душистый луг меж цветов и ягод. Пейзаж, сложившийся из множества нитей, манил, чаровал, и будто бы до меня доносился свежий душистый запах хвои и мокрой земли. Эта искусная работа на какое-то время могла меня отвлечь, но, право, ненадолго. Как будто бы та душная комната с мягко вздымающимися занавесками не отпускала меня, и я снова оказался перед Франсуа один на один. В моих руках крутится кусок бесполезной бумажки, который, казалось бы, должен был привести кузена в оцепенение, но вместо этого сам Франс безо всяких усилий выбил мне почву из-под ног. А ведь в самом деле 6 лет, тяжело вздыхал я, проводя горячим полотенцем по лицу. Сейчас я сам себя мучил теми вопросами, которые так не кстати мне задавал Франсуа. Я был уверен, что, поставив кузена в зависимое положение, я смогу испытать удовольствие превосходства над соперником, который постоянно обыгрывал тебя. Но вместо этого я чувствовал себя лишь еще более разбитым и жалким. Мое тело слишком расслабилось в ванне, и потому, когда я собрался уже вставать, гнусная тяжесть навалилась на меня. Преодолев это ощущение, я предстал перед большим зеркалом в резной деревянной раме. Прищурив взгляд, я пристально вглядывался в собственное отражение, боясь найти ответы, с которыми потом придется как-то жить. На левом плече до самой шеи тянулся кривой рваный шрам от укуса, который навеял мне грустные воспоминания о моих питомцах, которым я оказался недостойным хозяином. Вздохнув, я заметил шевеление своих ребер, проступающих под тонкой бледной кожей. Рука сама потянулась коснуться этого шрама, этого позорного напоминания. Едва я дотронулся до загрубевшей кожи, тотчас же отдернул руку, точно обжегся окаленный металл. Прижав кулак к плотно поджатым губам, я зажмурился и употребил всю свою волю, чтобы не думать о моих гиенах. Наконец, мне хватило сил снова взглянуть на свое отражение. Я внимательно вгляделся в собственные черты лица. После нескольких минут волнительного созерцания я облегченно вздохнул, чуть прикрыв веки. Мое родство с тетей Арабель было, безусловно, проклятием, но, по крайней мере, природа пощадила меня и не стала клеймить меня этим родством, прямо запечатлев хоть какое бы то ни было сходство в моем облике. Прощаясь с отцом, я сослался на заботу о собственном подорванном здоровье. Да я и не врал по большей части. Нападение зверей и дальнейший период восстановления знатно потрепали меня. Я лишь умолчал о душевных ранах, которые я не был в силах явить миру, а мир не мог мне дать исцеление. Лето уже перевалило за добрую половину, и я сослался на холодную сырость, неизменно царящую в нашем замке с каждым приходом сентября. Боясь, что нынешняя осень будет хотя бы такая же холодная и дождливая, какую мы привыкли видеть в здешних краях, я принял решение уехать в охотничьи угодья на юге лесов Аверни. Отец не возражал, хотя и был несколько опечален моим отъездом. Я же его уверил, что непременно буду заглядывать к нему и, конечно же, буду с большим нетерпением ждать в гости. «Решил совсем сделаться отшельником?» — со слабой улыбкой спрашивал отец. Мы вдвоем стояли на крыльце и смотрели, как грузят мои вещи в повозки, проворно скрепляют тугими ремнями, а лошади воротят морду прочь и бьют копытами о сухую землю. Сейчас я не мог разом вывести все, и в спешке не было никакой необходимости. Первоочередной задачей я назначил переезд своей библиотеки. Если я в чем-то и был уверен, так это в том, что мрачные книги средневековых монахов и их древние проклятия едут со мной, и это не обсуждалось. Припоминая, как обошлись с моими гиенами, больше всего я боялся, что в мое отсутствие эти книги будут либо выброшены, либо уничтожены. Подобное отшельничество было единственным способом сохранить то, что мне дорого. «Я многое понял, пап», — произнес я. «Да?» — отец обернулся на меня и своим взглядом просил продолжить. «Я никогда не был вправе рисковать здоровьем, просто потому, что оно не принадлежит мне», — произнес я. «И прости, что мне пришлось потратить так много времени на очевидную истину». «Этьен, тебе не за что извиняться передо мной», — произнес отец, положа руку на плечо. «Ты же не только по здоровью решил уехать». Я поджал губы и подернул плечами. «Вот-вот», — довольно кивнула Наре. «Вижу, вижу. Скрывать не буду. Есть в сердце моем грусть, но грусть эта светлая». «Хочешь, можешь ехать со мной», — предложил я. В южном поместье мягче воздух, и, если верить картам, прямо рядом с домом расстилается живописное озеро. Тебе тоже может пойти на пользу на какое-то время оставить холодные стены нашего замка. Нет-нет, я рад, что ты решил взять судьбу в свои руки. Тебе это пойдет на пользу. Не слушай мою старческую тоску, вздохнул отец. У меня отлегло от сердца, ведь если бы отец согласился ехать со мной, мне пришлось бы срочно как-то изгаляться, чтобы скрыть истинный мотив моего отъезда. К тому же, если мои питомцы уже прибыли в шато, едва ли у меня бы получилось скрыть от отца, что я не то что не отрекся, а лишь больше уверился в своей идее о выведении собственного зверя. Теперь я знаю, что мой зверинец должен быть тайной даже от моей семьи. Вернее, тем более от моей семьи.